советник и сподвижник Петра I, составивший когда-то табель о рангах, немец Остерман, посоветовал Анне Иоанновне согласиться, а став императрицей, не признавать никаких ограничений своей власти. Грамоту с перечнем этих ограничений императрица разорвала на глазах у всех накануне коронации, а спустя некоторое время вызвала Бирона. Правление Анны Иоанновны вошло в историю под названием «Бироновщина». Бирон сразу же начал преследовать долгоруких. Он знал, что они требовали от Анны Иоанновны не допускать его в Россию. Любимца Петра II, князя Долгорукого вместе с его сестрой, обрученной с императором, сослали в Сибирь, в то самое Березово, куда Долгорукий когда-то сам отправил Меньшикова. Позже Долгоруких обвинили в заговоре и казнили. Бирон презрительно относился ко всем русским и назначал на высшие должности только немцев. Он старался как можно больше собрать налогов в казну, чтобы присвоить их. Особые воинские команды взыскивали с крестьян недоимки, пытая и отнимая последнее. Даже помещиков за неуплату сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы и ссылали в Сибирь. Народ уходил к раскольникам, многие бежали к казакам. Бирон восстановил отмененную после смерти Петра I тайную канцелярию слова и дела. Страна наполнилась шпионами и доносчиками, суды и казни не прекращались. Преследовались даже лица духовного звания и люди, близкие ко двору. Долгое время Бирон не мог победить Волынского, потомка князей Волынских, прославивших свой род еще на Куликовом поле. Волынский возвысился при Петре I. Он женился на двоюродной сестре царя, был губернатором Казани и Астрахани и распоряжался чуть ли не половиной России. Петр I высоко ценил его ум и умение, хотя и не раз бил за взятки, как и Меньшикова. Чтобы потешить Анну Иоанновну, Волынский устроил знаменитую свадьбу шута императрицы князя Голицына в Ледяном дворце. Поэт Тредиаковский читал на этой свадьбе свои стихи. Волынский за что-то избил его. Бирон придрался к этому, скандал разросся, Анна Иоанновна не хотела трогать Волынского, но Бирон сказал: «Либо мне быть, либо ему». И Волынского арестовали, а потом обвинили в заговоре и казнили. Когда Анна Иоанновна стала императрицей, Петербургом управлял губернатор Миних, бывший при Петре I военным инженером. Анна Иоанновна сделала Миниха главою военной коллегии и фельдмаршалом. Как раз в это время умер король Польши, союзник Петра I Август. Престол занял Лещинский, бывший сторонник шведского короля Карла XII. Король Франции Людовик XV женился на дочери Лещинского, и Франция поддерживала нового владельца польского трона. Россия требовала отдать престол законному наследнику, сыну Августа, и отправила в Польшу войска. Лещинский удачно защищался, и тогда Бирон и Остерман, боясь влияния Миниха при дворе, отослали его в действующую армию. Деятельный и по-немецки исполнительный Миних разбил Лещинского и возвел на престол сына Августа. Он совершил несколько походов в Крым и выиграл турецкую войну, овладев крепостями Очаков и Хатин. Миних прослыл непобедимым полководцем, но победы его давались большими потерями. Десятки тысяч солдат гибли от голода, болезней и упрямства командующего. После смерти Анны Иоанновны императором объявили ее внучатого племянника, малолетнего Иоанна Антоновича, сына племянницы императрицы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского. Регентом, то есть правителем, был назначен Бирон. Оставшись один во главе страны, Бирон окончательно восстановил против себя всех — народ, дворян, армию и даже родителей маленького императора. С согласия матери Иоанна Антоновича, Миних арестовал Бирона и отправил в сибирский городок Пелым. Правительницей стала Анна Леопольдовна, а первым министром — Миних. Но и их правление длилось недолго. Русская партия при дворе, притесняемая иностранцами, совершила переворот и возвела на престол дочь Петра I, Елизавету Петровну. В подготовке переворота большую роль сыграли французский посланник Шетарди и лейб-медик Елизаветы Листок. На престол Елизавету возвели солдаты гренадерской роты Преображенского полка. Почти у всех них Елизавета крестила детей. Солдаты этой роты после переворота получили дворянство и поместье. Малолетний император Иоанн VI Антонович был заключен в тюрьму, всю его семью сослали. Уже в царствование Екатерины II Иоанна попытался освободить поручик Мирович. Он хотел возвести низложенного императора на престол. Попытка не удалась. Иоанна убили, Мировича арестовали и казнили. При Елизавете наибольшим влиянием пользовались Разумовский, сын простого украинского казака, попавший ко двору как певчий, и граф Шувалов. Елизавета возвратила из Сибири десятки тысяч русских. Возвращение это длилось несколько лет, так как ссыльным меняли фамилии, и их было трудно разыскать. Елизавета отменила смертную казнь. При ней началось изгнание иноземцев, которые за долгие годы властвования Бирона, Остермана и Миниха заняли почти все места в управлении страной и армией. В годы царствования Елизаветы Петровны в Москве открылся первый в России университет. Покровительствовал наукам граф Шувалов. Он поддерживал и великого Ломоносова. Благодаря графу Шувалову в Петербурге открылась Академия художеств. Во времена правления Елизаветы образовался и постоянный русский театр со знаменитым актером Волковым и прославленным драматургом Сумароковым. Елизавета Петровна вступила в тайный брак с Разумовским. От этого брака родилась дочь. Большую часть жизни она прожила в монастыре и умерла под именем монахини Досифеи. Посол Испании при русском дворе оставил такое описание Елизаветы. «Принцесса Елизавета — красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В общении ее много ума и приятности». По свидетельству современников, Елизавета любила танцевать и наряжаться. Она требовала, чтобы придворные всегда появлялись перед ней в новых платьях. На маскарадах императрица бывала в мужской одежде, которая очень шла ей. Императрица, переволновавшись в дни переворота, боялась спать по ночам. Ужинала она после полуночи, спать ложилась около 5 часов утра. В это время запрещалось ездить в каретах по соседнему с дворцом мосту, чтобы не будить государыню. Засыпая, Елизавета любила слушать рассказы старух, которых для нее приводили прямо с торговых площадей и улиц. Под эти рассказы старухи чесали ей пятки, и только тогда она засыпала. В ее покоях постоянно находился старичок Чулков. Он сидел в кресле и мирно дремал. Елизавета с приближением ночи всегда начинала ощущать беспокойство, увидев дремлющего Чулкова, каждый раз говорила: «А, это ты, Чулков?